Глава 21. Видение появилось в ту минуту, когда острая боль пронзила все естество Власты, обожгла его изнутри, оплавила ее чувства и испепелила мысли. Эта седовласая женщина в белом возродилась из туманной предрассветной серости, заслонив собой окно и осветив его так, словно там, за ним, сияло по крайней мере два солнца. Однако сияние это представало пред Властой в своей голубоватой эфирной мягкости и излучало не тепло, а успокоительную, умиротворяющую прохладу. «Это ты, Ольгица? Почему ты молчишь? Ведь это же ты!» Власта порывалась приподняться, но не смогла. Она вдруг ощутила, что совершенно не владеет своим телом. Оно не то чтобы не подчиняется ее воле, а как будто вообще не принадлежит ей. Именно поэтому девушка могла видеть себя, лежащей на лежанке, как бы со стороны, совершенно оголенной и безжизненной. «Это я!» — наконец отозвался в сознании Власты такой знакомый голос Ольгицы. «Я знала, что ты придешь, что не оставишь меня. Жаль, что не всегда могу быть рядом с тобой. Мне не дано постоянно вмешиваться в твою земную жизнь. Не всегда рядом? Значит, ты не позволишь мне умереть?» «Ведь это еще не смерть? Это еще не смерть? Не смерть?» «Не надо так бояться смерти. Для тебя это унизительно. Но еще действительно не смерть. Всего лишь рождение». Власти показалось, что Ольгица едва заметно улыбнулась. Или, может, только показалось. Во всяком случае, теперь она была уверена, что перед ней Ольгица. Теперь окончательно признала ее. «Что со мной происходит?» Власта не произносила этих слов, они зарождались в ее сознании и как бы излучались. Однако Ольгица отлично слышала их и отвечала точно так же, мысленно. «У тебя тяжелые роды, но все будет хорошо. Еще немного, и ты услышишь крик дочери. Это правда? Я услышу его?» «Услышишь», — эхом отозвалось в сознании Власты, то, о чем она подумала, или что навеяла Ольгица, явившаяся посланницей высших сил. «Но почему я ничего не осознаю? Почему?» «Не уходи!» — вдруг испугалась Власта, видя, как Ольгица, ее надежда, ее спасительница, медленно растворяется в голубоватой полусфере, возникшей там, где должно было находиться окно. «Не оставляй меня, Ольгица! Что со мной происходит?» «Мы спасли тебя от мук и боли!» Услышала она бархатный мужской голос, долетавший до нее, даже не из полусферы, а откуда-то из поднебесья. «Мы изъяли тебя из этого мира боли и страданий, облегчив твои муки, но сейчас ты вернешься». «Я узнала вас. Вы — учитель». Власта произнесла эти слова вслух и даже услышала собственный голос. «Вы — учитель, ведь так?» Но учитель почему-то не ответил. Полусфера исчезла. Вместе с криком ребенка до нее донесся голос лекаря, спасавшего ее заодно с двумя привезенными из соседних сел повитухами. «Неужели ожила? Не может быть. Если это правда, то они, мать и чадо, рождаются вместе». Вновь ослепительная боль, какие-то голоса и, наконец, озаряющая ясность, возвращающая ее в мир боли и страданий. «Я родила тебе дочь, Геур». Первые слова, которые Власта произнесла, едва пришла в себя. И на том месте, где еще с минуту назад сияла божественная голубая полусфера, увидела яркий оранжево-кровавый круг восходящего солнца.